Опять один в постели полусонной. В тиши ночной лишь стук шальных копыт. Давно лежит на золотых погонах парижских улиц вековая пыль, парижских улиц вековая пыль, блестящие тускнеют офицеры. Как говорится, Боже, дашь нам днесть. Уже не так изысканны манеры, осталась только выправка да честь. Я жив, мой друг, покоен и свободен, но стал мне сниться часто странный сон. На водопой по василькам уводит седой денищик коня за горизонт, седой денищик коня за горизонт. Осенним утром псовая охота, борзые стелят, да езжачих крик. Густой туман спустился на болото, где ждут своих тетерок глухари, где ждут своих тетерок глухари. Кто мы с тобою здесь на самом деле? Один вопрос и лишь один ответ. Мон шер ами, мы здесь с тобой, Мишели. Здесь нет отечества и отчеств тоже нет. Здесь нет отечества и отчеств тоже нет. Не привыкать до первой крови драться, когда пробьют в последний раз часы. Но, господа, как хочется стреляться среди березок средней полосы, среди березок средней полосы. День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняя мошек, спит гнедая лошадь, мордой наклонившись к своим яслям. А ну, извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно, извозчик. Два червонца, как с куста, если меня пьяного дождешься. Погоди, извозчик, как я устал, ну, когда же ты за мной вернешься? Фаэтон открытый, цокают копыта, закружил мне голову жасмин. И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин. А ну, извозчик, через дом останови, покемарь на облучке я быстро. Только поднимусь, скажу ей я о любви, чтоб потом мне подойти на выстрел. Извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не хлещи коня, ему же больно. Не собирался ее писать, называется она «Свадебная песня старого еврея». Этот маленький оркестрик не дает стоять на месте, ну, скрипач, давай повеселей. Эй, эй, разойдись куда кто может, музыканты, дай вам Боже, спойте-ка для дорогих гостей. Давно на улице темно, но нам расходиться не досуг, друг. И хоть все выпито вино, но если будет надо, принесут. А ну-ка, свадьба, свадьба, в жизни только раз. Может два, а может три, но это не для нас. Еще раз, свадьба, свадьба, в жизни только раз. Может два, а может три, но это не для нас. Ну давай повеселее, струн и пальцев не жалея, кавалеры сняли пиджаки. Эй, эй, не за гроши друг для друга. Вон жених пошел по кругу, и невеста стала на носки. Пусть зимний ветер ледяной, пой, качает старенький фонарь. Жарь, давай нальем-ка по одной. Ой, песни мне голову кружат. А ну-ка, свадьба, свадьба в жизни только раз. Может два, а может три, но это не для нас. Что вы, мама, разве можно? Надо крайне осторожно, ног не поломайте, вас прошу. Эй, эй, веселей играйте, дети, много пожил я на свете, но пока я весел, я дышу. Давно на улице темно, но... Ну-ка, нам расходиться не досуг, друг. И хоть все выпито вино, но если будет надо, принесут. И свадьба, свадьба в жизни только раз. Может два, а может три, но это не для нас. И последняя свадьба, свадьба в жизни только раз. Может два, а может три, но это не для нас. Вальс 37-го года и лесосплав. На дорогу, что вдали от Неглинки, пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. На три счета вьюга кружит ночами, на три счета передернут затвор. Забываю, это было не с нами. На три счета звездой догорает костер. Вальс старинный обнимает за плечи. Помнят все огрубелые руки мои, помнят теплый можжевеловый вечер, как звучала в нем музыка нашей любви. Помнят теплый можжевеловый вечер, как звучала в нем музыка нашей любви. Вальс разлуки по стране носит письма, к сожалению, у них обратного адреса нет. И летаю по земле наши мысли, и летает по всем лагерям вальс надежд. И летаю по земле наши мысли, и летает по всем лагерям вальс надежд. На дорогу, что вдали от Неглинки, пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. Я написал морской такой марш, который называется «Флагманский марш». У нежной тонкой руки украл платок свежий ветер, и пеленою черный дым лег над высокою волной. Блистают тускло штыки в лучах зари на рассвете, под звуки маршевой трубы идут матросы на бой. Над морем тучи легли, и враг коварен и злобен, но в вихре грянувшей грозы нас ждет победы сладкий миг. Идут матросы в поход, и корабли бьет в ознобе, и дудки боцманской призыв к орудиям нас устремит. Мы в кильватерном городом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй труба, и пусть горчит поцелуй на губах. Зашит прощальный наш крик морской суровою ниткой, и в небо чайкой не рвануть ему из флотской груди. Прощай, прощай, материк, ты проводи нас улыбкой, не скоро свидимся мы вновь, а что там ждет впереди? В кильватерном городом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй труба, и пусть горчит поцелуй на губах. И вот сыграли аврау, и командир встал на мостик. Славянка с берега гремит, и флагман вышел на рейд. Мы в кильватерном городом строю сбережем честь и славу свою. Так веселей играй труба, и пусть горчит поцелуй на губах. Которая ему посвящена, называется она «Скрипач Ростовский Моня». Скрипач Аидыш Моня когда-то бог симфонии играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач ростовский Моня, ты долго жил, ты понял, без мрака нету света, без горя нет удач. Услышь, как скрипка стонет в солдатском эшелоне, ты вспомни, Моня, вспомни и поплачь. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Ну, здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик вас справа, Моня бис, Моня браво, а Моня не гордый, он живет на свои. Скрипач Аидыш Моня, в своих сухих ладонях ты держишь мое сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн, красавец, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, своих сухих играй, маэстро Моня. Скрипач всегда в законе, когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Ну, здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик вас справа, Моня бис, Моня браво, а Моня не гордый, он живет на свои. Послушай меня, Моня, я вечно на перроне. Я трусь об них, как трется о струны канифоль, но каждый раз в вагоне пассажи твои, Моня, снимают в раз мне головную боль. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Ну, здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик вас справа, Моня бис, Моня браво, а Моня не гордый, он живет на свои. Уже прошло лет 30 после детства, уже душою все труднее раздеться, уже все чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко, где молодости листья не сулят, где молодости листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки, как куклы заводные. И Моцарта усмешка все слышней, уже уходят за полночь соседи. Не выпито вино, и торт не съеден, и мусор выносить, иду в кашле, и мусор выносить, иду в кашле. В дом наш как-то туча собрела и стекла. Со стекла мы свои дожди переживем, я да ты вдвоем. Уже подстали вяжи канавки. Со старых домов спадает летний зной, газон зеленый узкой полоской, иду я во прохладной мостовой Надеждинской, а ныне Маяковской. И кажется, что я на берегах Невы уже почти вот скоро 300 лет. Я помню всех, и мертвых, и живых, тех, кто сейчас на том и этом свете. Помню я, когда лебеди плыли по канавке, по лебяжей. Помню ветры метельные, злые, над Сенатской однажды, и замерзшую черную речку, и мятежный лед кронштадтский, и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал. И растворившись в вас, о, жители мои, спешу в любви единственной признаться, я кожей ощущаю, как горит огнем сердечным питерское братство. Так век благодарить я буду Фальконе, он всех нас осенил рукой Петровой, мой государь на вздыбленном коне. Спешу к тебе за музыкой и словом, убаюканный сонною лестью, коль продам я черту душу, пусть украдкой меня перекрестит петербургская старушка и напомнит мне черную речку и мятежный лед кронштадтский, и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал. Коль в крепости часы мне дату назовут, я попрошу дворцовый мост в награду, чтоб влиться ручейком в мою Неву и вечно зимней быть с тобою рядом. Вечно помнить, как лебеди плыли по канавке, по лебяжей, помнить ветры метельные злые над Сенатскою однажды, и замерзшую черную речку, и мятежный лед кронштадтский, и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал, и, конечно, школьный вечер, выпускной мой бал. Я надеюсь, что вы не откажете мне. Ах, давайте пройдем в этот вечер прекрасный старым Невским моим, да по той стороне, что в обстреле была так темна и опасна. Ничего, что нам здесь каждый камень знаком. Ерунда, что к дождю мы никак не привыкнем, и что, может быть, вдруг нас увидим вдвоем. Кто-нибудь из друзей мимоходом окликанет. Вот и Анечка в мост, где несчастных коней по приказу царя так жестоко сну сдали. И я хотел бы спросить этих сильных людей: вы свободу держать под усы не устали? А напротив гостей всех мастей полон двор, вожделенная цель интуристовских сумок. Но как предки мудры и Казанский собор, от сует отлучен государственной думой. И венцом золотым устремляется ввысь гордость и красота всероссийского флота. Это так хорошо, что мы здесь родились, здесь живем, здесь умрем. Ах, спасибо вам, Петр. Вот и все. Закурю. Не найдется ли огня, нам прощаться пора. И не благодарите, лишь прошу об одном: вы найдите меня, если с Невским опять повстречаться решите. Лишь прошу об одном: вы найдите меня, если с Невским опять повстречаться решите. Называется «На посвящение посвящающим». Она имеет совершенно конкретных адресатов. Я никогда не называю их имен, это ни к чему. Я думаю, что если они слушают, они сами понимают. Я всегда только говорю, что я подписываюсь под всеми словами песен, стихов, статей и так далее и тому подобное. Все сказано совершенно верно. Я глубоко убежден в том, что большинство людей, которые это сделали, имели право и обязаны были сказать все это при жизни Владимира Семеновича Высоцкого, если они так его любили. И так его уважали, считали, что он такой родной и хороший. При жизни и добивались, и надо было добиваться, чтобы и в печати было это о нем сказано. Хотя бы о его военных песнях. Не все сразу делается. Не сразу Москва строилась. Но о военных песнях при жизни эти люди обязаны были в печати пробить хотя бы маленькую публикацию. Если так, они очень к нему хорошо относились. Вот поэтому и песня такая получилась, которая называется «Посвящение посвящающим». А как помер соловей с криком «Падлы вы!» Вот так слетелись воробьи, гарь лампадная. Порасселся на шестках гость непрошенный, на поминках поклевать хлеба крошево. Что ж вы, соколы в пуху, оборзевшие, на едином на духу песни спевшие, зачирикали теперь, ух и твари вы, непродажного его отоварили. Да как ловко, со слезой да с картинками. Вот он с бабой, да мотив между снимками. Потрясли худым крылом у проектора, почирикали чуть-чуть и уехали. Обложили свои чресла подушками. Ну не дай бог упасть с дела верного. А уж поверьте, как чирикали Пушкину. Ну а песню-то сложил кто? Да только Лермонтов. Вот вы спросите, а ты что делаешь? А я-то, граждане, скажу, наболело ведь. Вот не видит воробьи, слез затризною, я пера не наточил. Да не в жизни бы. Но я пошел совершенно другим путем, я взял его песню, его мысли, его ситуацию. Только рассказал эту песню своим литературным и своим музыкальным языком в качестве посвящения Высоцкому. И эпиграф из той песни «Обложили меня, обложили». Жарких костров развеселый треск, руки тяжелые над огнем, оцепенелый пригнулся лес, с стаю волков обложили в нем. Серые мечутся меж берез, прячут детей, зарывают в снег. И в ошалевших глазах вопрос: что же ты делаешь, человек? Вот и все, приходит смертный час, тот жуткий час, когда жизнь сплошная боль снег несет. О, если б он их спас, но этот день не станет другой судьбой. Цепи смыкаются, крик и смех, запах железа, собачий лай. Волк, а не лебедя, лебедь грех. Волк, он разбойник, его стреляй. След словно пеленг, он на ветру, и заглянув под небесья синь, холода грудью вожак глотнув, прыгнул, как проклял, прыгнул, как проклял, что было сил. Кружит матерый, здесь главный он, чует вот-вот и начнут стрелять. Но на флажки не пойти закон, лучше под пули учи ломать. Лучше под пули ощерив пасть, молча за горло с разбегу в грудь, лапами сильно подмять, упасть. Может и вырвется кто-нибудь. Все уже страшный круг, давным-давно на спуск жадно палец лег. Кто-нибудь, пусть это будет друг, он допоет, когда голос мой уснет. Ветра свист, опять им повезло, ударил гром и по левый бок в крови. Жизнь прости, прости людей за зло, дай время им себя научить любви. Дай время им себя научить любви. Третья песня называется «Дорога на Ваганьково». Она написана совсем недавно. Жванецкого спросили Михаила Михайловича на концерте: «Михаил Михайлович, скажите, происходит демократизация в искусстве?» Он говорит: «Конечно, происходит, я перед вами выступаю». Вот. И действительно, это очень хорошо. И очень хорошо, что мы наконец-то вспомнили Хлебникова и выпустили его сборник. И наконец-то мы заговорили о Гумилёве и о многих-многих других. И очень хочется, чтобы вот эта тенденция демократизации в искусстве, она не умирала. И я глубоко убежден в том, что зависит это не только от руководства, а от всех людей. Потому что если каждый будет смотреть на соседа и думает: ну ладно, что, все равно ничего не сделать, и сам ничего делать не будет, то ничего не будет. Поэтому каждый человек должен внести свой вклад какой-то в жизнь. Свою, и я не боюсь этого слова, страны. Вот я хочу свой вклад внести песней, которая называется «Дорога на Ваганьково». Над заснеженным садиком одинокий фонарь, и как свежая ссадина жжет мне сердце луна в эту полночь щемящую. Не заказан мне путь на Ваганьково кладбище, где он лег отдохнуть. Я пойду, слыша плач иных инквизиторских стран, мимо тел раскоряченных, мимо дыб и сутан. Долго будет звенеть еще тех помостов пила, и я пойду цепенеющий от величия зла. Пистолеты, дуэли, игре. Различаю во мгле два поэта расстреляны не на папской земле, офицером молоденьким век убийцами слыть. Ах, Володя, Володенька, а нам кого обвинить? И во взгляде рассеянном возле петли тугой промелькнет вдруг Есенина, русочубая боль, рты распахнуты матерно. Вижу пьяный господ над заблеванной скатертью велимировских ход. Вижу избы тарусские, Комарова снега, две великие русские, две подруги богам, дом на спуске Андреевском. Ну где доска, кто в нем жил? Но мы все же надеемся, в грудь встречая ножи. Проплывают видения, и хочу закричать: родились не злодеями, но так доколе ж нам лгать? Я стою перед банькою, я закончил свой путь, я пришел на Ваганькова, где он лег отдохнуть. Сейчас вам хочу спеть самую первую песню военного цикла и самую последнюю. Первая была вот написана очень давно, в году 60, наверное, 6-м, 7-м. Где-то вот так называется, «На дай мне минуту». Выйди, землянки, посмотри, голуба, а в какое утро свежая полощица, мягкая и добрая, как любимой губы. Мне так в это утро умирать не хочется. Дай мне минуту, дай мне минуту, и я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. На коня вскочить бы, по росе промчаться, из реки студеной до пьяна напиться. Только вот дела все, не могу ручаться, что живым останусь позади столица. Дай мне минуту, дай мне минуту, я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. Будто нарисовано голубой пастелью небо над окопами, чистое, бездонное, будь всегда такое же над моей постелью, над землею русскою, мирной и свободной. Дай мне минуту, дай мне минуту, я хочу в последний раз с тобою надышаться утро. Дай мне минуту. И людям

и не сосчитать. Но за всех заплативший с лихвою, он вернулся с победой домой. Ленинградский прославленный воин, как свой город, опять молодой. И он рад, что все в полном порядке, что назло милицейским постам бьют ребята на средней рогатке из рогаток по воробьям. Бьют ребята на средней... Ты когда-то была молодая, незабудки вплетал в твои косы. Ты судьбою своею играя, ни часов не считала, ни дней. Сколько их пролетело, Бог знает, сколько в травах оставлено росны. Ты когда-то была молодая, забываюсь и вижу во сне, пролетают вдоль берега листья, с кленов падая так неохотно, осень рыжим хвостом своим лисьим обметает пустеющий лес, и рябины багряные кисти на природы печальной полотна, и под крыльями птиц перелетных ветхий сруб, покосившийся крест. Это было счастливое время, время нашей любви упоенной, время грусти на стылых перронах, разлучающих не навсегда. И олели тюльпанов бутоны, разрывая полночную темень. В пору ту, когда голос был звоном, и когда ты была молода. Сребраликой ночи пусть в окно постучит поздний путник. Был я счастлив с тобой, только время ушло, и взмахнула любовь лебединым крылом, и растаяла в небе несбывшимся сном, и растаяла в небе несбывшимся сном. Ты когда-то была молодая, незабудки вплетал твои косы, ты судьбою своею играя, ни часов не считала, ни дней. Сколько их пролетело, Бог знает, сколько в травах оставлено росны. Ты когда-то была молодая, забываюсь и вижу во сне. В доме том, с углом, где давным-давно все блеем поросло. Много лет жил поэт, он владел нам дарящим свет ремеслом, ремеслом. Лишь весь город забывался долгим сном, да на стыках громыхали поезда. Лишь одно светилось полночью окно, лишь одна горела на небе звезда, лишь одно светилось полночью окно. Лишь одна горела на небе звезда. Жил один нелюдим, плыл, как айсберг средь белых ледин, по судьбе, по судьбе. Но стучат по ночам, ведал он не одну печаль, много бед, много бед. Помнил кнопку леденящую звонка, раздирающего души на куски. Помнил дней испепеляющих кан-кан. Да Иуды аккуратные виски. Здесь на старом еврейском кладбище по старинке в черте оседлости господа лежат и товарищи. Кто-то в роскоши, кто-то в бедности, кто-то в камне, расшитом золотом. Вдоль оградки скамейки чистые, кто-то в камне замшелом, колотом, позабытый родными близкими. Вот фельдфебель, ее величество, держит землю с портным из Гомеля. Тот был бездарью, этот личностью, оба в землю легли изгоями. И в том и том, за углом, где давным-давно все быльем поросло, поросло, поросло, поросло. Переломаны буреломами, край бурановый под охраной, костерок ослаб. Не сберечь его в яме волчьей вой. Кто упал, лежит, песню снег сложил, нам про лес осплав. Утро сизое, бревна склизлые в ледяной воде. Не до лебедя табачок сырой, и дымит запал стилогреек пар. В небо тянется, кто останется, тот не встанет в строй, тот не встанет в строй. Холода штыков да баланды ковш, журавлиный крик да телеги скрип, по стеклу гвоздем сном ржаной сухарь, в перекурах хмари повело на ель, в мягкую постель там свое возьмем. Лягу в прошлое, вкус с морожкою, лягу в давнее, в гриб раздавленный, в подосиновик. Вспомню бывшее, листик слипшийся, вспомню старое, утро жаркое, небо синее, небо синее. Переломаны буреломами, край бурановый под охраною, костерок пропал. Ходуном щека, лязг стрелевщика, навались, браток, раскались про то, как сюда попал. Разлилась река, да в пустой стакан недовольная. Недоволен нам до барака бы, как дьяк истину сапоги стянуть, да в сухое влезть и приснится лес одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый, одинаковый. Есть песня, которую я хотел вам спеть, значит, ну, мы немножко сейчас... Значит, она не веселая песня, но и не грустная. Значит, вот по поводу всех одесских дел, ну, действительно, эту песню Капустнику писались, поэтому часто просят, а продолжите, потому что людям вообще нравится, потому что душа-то все равно никуда от нее не денешься, да? Как там, не говори, по душе-то все равно шебурчит, скворчит что-то такое вот. Но нету спектаклей и нету ничего. Я, когда писал эти песни, мы все были в этом заводе, так сказать, молдаванском, бабелевском, так сказать, мы ходили, говорили этим языком, так, ну, просто жили этой жизнью, просто шкуру поменяли и ходили и жили этим делом. А потом это все прошло, и просто не вернуться к этому. Я пробовал просто для себя, ничего не получается. И сегодня хочется вернуться, потому что, так сказать, жанр-то раскопан, естественно, как-то, и хочется в нем еще поработать. Но тема молдаванская, она меня интересует сейчас. И Семен уже погиб, я его похоронил, так сказать, в одной из песен. Вот. Поэтому возврата к нему уже давно нету, а хочется, хочется. И поэтому, так сказать, сегодня я вам спою песню. Ну, она... Есть в Ростове такой человек... Действительно, это все правда. Значит, есть такой человек Моня. Моня в Ростове есть человек, скрипач, есть такой кабачок, у них скиф называется. И вот в этом скифе играет пианист и скрипач. Вот весь коньяк. Играют от Мурки до Моцарта. Так сказать, в любом, любой репертуар. Да, широкий диапазон. Моня это человек очень хороший, он, ему за 60 лет уже, он такой настоящий скрипач, приходит всегда на работу. Ну, представляете, скрипач и пианист. Приходит на работу в костюмчике таком, у него он потертый, но всегда отглаженный, всегда в порядке. Прошел всю войну человек, и вот играет сейчас, ну, в симфонический оркестр. Он когда-то играл, сейчас ему тяжело уже, так сказать, он, да и годы не те. Вот, поэтому он играет в ресторане, зарабатывает свои деньги, и вот я вам сейчас спою такую песенку про него. Скрипач Аиды Шмоня, когда-то бог симфонии, играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач ростовский Моня, ты долго жил, ты понял, без мрака нету света, без горя нет удач. Услышь, как скрипка стонет в солдатском эшелоне, ты вспомни, Моня, вспомни и поплачь. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Ну, здравствуйте, гости, дорогие мои. И столик ваш справа, Моня бис, Моня браво. А Моня не гордый, Моня пьет на свои. Скрипач ростовский Моня, в своих сухих ладонях ты держишь мое сердце, как горло держит стих. Смычком едва касаясь завитых струн, красавец, грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех, как ветром стует, и мы споем наш старенький мотив. здравствуйте, гости! Ай, не надо, ай, бросьте! Ну, здравствуйте, гости, дорогие мои! Столик вас справа, Моня бис, Моня браво, а Моня не гордый, Моня пьет на свои. Послушай меня, Моня, я вечно на перроне, я трусь об них, как трется о струны канифоль, но каждый раз в вагоне пассажир твои, Моня, снимают в раз мне головную боль. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш справа, Моня бис, Моня браво, а Моня не гордый, Моня пьет на свои. Значит, эти казачьи лошадиные песни есть. У меня все они, как правило, привольные такие, потому что для меня эта тема действительно очень важна. Ну, я люблю просто это дело. Вот и лошадьми занимаюсь уже 4 с лишним года. И прикипел, что называется. Вот вы к туризму, так сказать, а я к лошадям. Поэтому это для меня... Ну, конный туризм, там кляч дают таких. Наверное, это я уж точно не знаю. Там немножко другое. Вот. Ну там кляча, она и кляча всегда. Спасибо большое. Вот. А и вот одну песню я написал, она такая, она не привольная и не раздольная, она о цирковой лошади. Ну, через цирковую лошадь можно там и о другом подумать. Но, в принципе, она написана про цирковую лошадь, потому что я всегда... Конный туризм тоже, так сказать, когда по маршруту идешь, она даже порысить-то не может как следует. Вот, это тоже где-то принудиловка. А в цирке это совсем плохо, потому что они... Круг за кругом называется эта песня. Плюмаж, так сказать, на дыбы, я знаю еще дрессуру цирковую достаточно хорошо, конную. Все через боль это годится. Как выстрел, я снова выхожу на круг. Люди по краям будут мять опять мой круг. Выбегаю на манеж, я морду опускаю вниз. Шелковистой кожей нежной ощущаю тонкий свист. Сумасшедший звук боли, раздирающей боли. Пена на губах, оводом в глаза. Плюмаж. Взвизгнула труба, ну как тут не сойти с ума. Но с галопа мне не сбиться, будто скаковой на приз. Я лечу по кругу птицей, только бы не слышать свист. Сумасшедший звук боли, раздирающей боли. Круг за кругом, круг за кругом, круг за кругом, друг за другом. Друг за другом, друг за другом. Синие поля, свист бича, теплая земля, свист бича. В памяти храню я запах материнской гривы. Только снова бич ожег мне грудь. Поднимаюсь на свечу. Он сегодня груб, опрометью прочь скачу. Зубы в пыль, опилки крошат, только помню вкус травы. Я не человек, я лошадь, не желаю жить, как вы. Не желаю знать боли, я хочу домой в поле. В воздухе артист, взять бы темпа два вперед. Но все тот же свист, и всадник лезет